بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، мы продолжаем с вами изучение замечательной книги Хиллат Уталиб аль-Илм шейха Бакр ибн Зайда рахимаху тааля. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثالثا، ملازمة خشية الله تعالى، التحلي بعبارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى، محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح، وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله تعالى. Так, третье, что он говорит, третье качество, которое должно быть у талиба аль-ильм, мулазамату хашьяти ллахи тааля, постоянно остерегаться Аллаха субхана ва тааля. То есть постоянно должно быть хашья. И он говорит, искатель знания должен украшаться, облагораживая себя внешне и изнутри боязнью Аллаха, хашиятуллах, бережно относясь к выполнению предписаний ислама, демонстрируя соблюдение сунны, распространяя сунну путем ее выполнения и призыва к ней, указывая людям на Аллаха своим знанием, своим поведением, своим деянием, украшаясь мужским благородством, снисходительностью, праведным поведением. Стержнем же всего этого является боязнь Аллаха, хашиятуллах, и он приводит слова имама Ахмада, рахимахуллах, который говорит: «Аслюль ильм хашиятуллах». Основой знания является боязнь Всевышнего Аллаха. Итак, «Аслюль ильм хашиятуллах». Основа знания – это что? Это хашиятуллах, страх перед Аллахом субханаху ва тааля, боязнь Аллаха субханаху ва тааля, остерегаться Аллаха субханаху ва тааля. Ты должен, если ты талиб аль-илм, иметь постоянное состояние хашья. Хашья, в свою очередь, приобретается через что? Хашья приобретается через знание. Хашья – плод знания. Посмотрите, знание обязывает к чему? Хашья. Потому что остерегаться Аллаха. Но и вот это остережение Аллаха, боязнь Аллаха, она в свою очередь является чем? Плодом знания. Потому что если человек не знает Аллаха, то, соответственно, и не боится Аллаха субхану таля, как подобает. Чем больше знает Аллаха человек, тем больше боится его, тем больше выполняет его предписания, и тем дальше бывает от грехов, от ослушания Аллаха субхану ва тааля. Поэтому основой хашья, если ильм, основа его является хашьятулла, правильно? Ильм, знание, основа его является боязнь Аллаха, то основой боязни Аллаха является хусну маарифа, маарифа билля, то есть хорошее познание человеком его Господа. И это познание человеком Господа, оно дает хашья, боязнь, и дает что? Махабба, дает любовь к Аллаху субхану тааля. Познание Господа увеличивает что? Хашья, увеличивает любовь к Аллаху субхану ва тааля, иншалла бада салам. Итак, основой знания является хашьятуллах, боязнь Аллаха субхану ва тааля. В свою очередь мы сказали, хашья является плодом чего? Маарифа, то есть познание человеком своего Господа. Человек знает, что Всевышний Аллах взирает на него, что Всевышний Аллах слышит все его слова, что он находится под постоянным наблюдением Всевышнего Аллаха. Вообще это самое сильное, сдерживающее начало, то есть то, что удерживает человека от грехов. Нет ничего сильнее, чем знание человеком того, что Аллах субхану ва тааля видит его. И нет ничего, что так бы побуждало человека выполнять приказы Аллаха и поклоняться Аллаху, как знание человеком того, что Аллах его видит. Что такое аль-хашья? Чем отличается аль-хашья от хауф, от страха просто? Мы с вами об этом говорили неоднократно. Аль-хашья – это не просто страх, это страх, который основан на двух вещах. На знании и возвеличивании. На знании и возвеличивании. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Иннама якша Аллах мин ибадии улама». Боятся Аллаха из рабов его аль-улама, только знающие. Потому что хашья – такой страх, который основан на знании о том, кого ты боишься, о его величии, о совершенстве, его власти. Если человек знает Аллах Субхану ва Тааля по-настоящему, познал Аллах Субхану ва Тааля по-настоящему, то обязательно в его сердце будет хашьят Аллах, будет страх перед Аллах Субхану ва Тааля, потому что он знает, что у него есть великий Господь, сильный, могущественный, который знает все, что он делает тайно, делает явно. Такой человек знающий, он подчиняется Аллах Субхану ва Тааля наилучшим образом. И уляма поэтому говорят, разница между хашья и хауф, то есть хашья, боязнь Аллаха, и хауф, состоит в чем? Между хашья и хауф вообще, в этих словах, что хашья — это такой страх, когда боишься величия кого-то. Когда боишься величия кого-то. А хауф, он откуда проистекает? Из-за слабости боящегося. Ясно или нет? То есть хауф, он основан на чем? На слабости боящегося. А хашья основана на чем? На сознании величия того, кого боишься. Поэтому хауф может быть страх перед тем, кто и не является великим. Например, маленький мальчик боится мальчика постарше. 5-летний мальчик боится мальчика, который 7 лет. Этот 7-летний мальчик, он какой-то великий? Нет, не великий. Или какой-то трусливый человек боится вещей, которые на самом деле что, ничего из себя не представляют. Поэтому хауф – это откуда проистекающая вещь, на чем основа? На слабости боящегося, хорошо? А аль-хашья – это какой страх? Страх основан на знании о величии того, кого боишься. Ясно? Это вот отличие. Но, конечно, в Коране Аллах Субхану ва Тааля приказывает бояться его, то есть поклонение такого, как хауф, да, этот страх. Сказано: «Фалята хафу му хафуни, инкунтум муминин». Не бойтесь их, бойтесь меня, если вы верующие. Хорошо? И есть что поклонение хашья, то есть именно особый страх, который что? Присущ знающим людям. И дальше говорит, рахима Аллаху Тааля, такие замечательные слова. Фальзам хашьят Аллахи фиссири валь алям, фаинна хайр аль бария ман яхша Аллаха Тааля, ва ма яхшаху илля алим, идан фа хайр аль бария ху аль алим, ва ла ягиб ан балик, ан аль алима ла юадду алиман, илля ида кана амилан, ва ла ямалу аль алиму би илмихи илля ида лазиматху хашьят Аллах. Вот такие замечательные слова послушайте. Он говорит: придерживайся хашьятуллах, боязни Аллаха, тайно и явно. Это обращение к талибу алейхим. Придерживайся боязни Аллаха, хашьятуллах, тайно и явно. Ибо лучшими созданиями являются те, кто боится Всевышнего Аллаха. А поскольку боятся его только знающие, значит, лучшим из людей является аль-алим, является ученый, лучшим из людей. Но помни, что ученым, алимом, аль-алим считается, ученый считается ученым только в том случае, если он совершает деяния. То есть у него есть амаль. А совершает деяния в соответствии со своим знанием только тот, чьей постоянной спутницей является хашьятуллах, то есть боязнь Аллаха Субхану ва Тааля. Вот видите, какие замечательные слова. То есть он говорит, что поскольку боятся его только знающие, значит, лучшим из людей является кто? Аль-алим, ученый. А алим будет алимом в каком случае? Если он что? Совершает деяние. А совершать деяние в соответствии со знанием будет кто? Тот, чьей постоянно спутница является боязнь Аллаха. Хашьятулла. То есть эти вещи, они что? Приводят друг к другу, как мы говорили с вами. Знание приводит к чему? К хашьятулла, к боязни Аллаха. В свою очередь что? Это хашьятулла, боязнь Аллаха заставляет что? Совершать деяния, и что увеличивает знание человека, он становится что? Настоящим алим, настоящим ученым. Но, конечно, просто алим, значение слова алим, что алим — это и просто знающий человек, который, может быть, не совершает деяния, просто он алим, он знающий. То есть противоположность джагиля. Есть джагиль, есть алим. Знает, не знает. Хорошо? А есть алим в истинном значении этого слова, в полном значении этого слова. То есть Он имеет в виду здесь, что ученый называется ученым только в том случае, если он выполняет то, что знает. Он имеет в виду каких уляма? Аль-уляма, ар-раббани. Хорошо? Те, которые Аллах Субхану в Коране называет, что раббаниюн. Аль-алиму раббани. Кто такой алиму раббани? Набожный ученый. Набожный ученый — это тот, который раббани, то есть юрабби, который воспитывает себя и воспитывает, во-первых, себя, потом воспитывает других. Хорошо, воспитывает себя в покорности Аллаха, потом воспитывает других в покорности Аллаха, субханаму тааля.